Решение. В субботу в 9 мы с Крисом будто случайно побрели к двери душевой. «Надо же, какое совпадение, и ты здесь?» — невинно спросил он и посмотрел мимо меня. «И ты тоже, Токо?» «Ну уж, эта уловка стара как мир», — не оборачиваясь, сказал я. Но потом услышал сзади шаги. Поворачиваться к врагу спиной не стоит. Я резко обернулся и увидел, как мимо прошла Мара, оборотень Ламантин. Она испуганно вздрогнула от моего резкого движения. «Привет!» — проронил я и кинулся к двери душевой. Поздно. Изнутри раздался напоминающий испорченный гудок хохот Криса, морского льва. «Черт! Я даже отыграться не смогу, потому что завтра меня здесь уже не будет». Расстроенный, я уселся перед хижиной. Потом ко мне подсел Джаспер. «Вот увидишь, все будет хорошо!» — подбодрил он меня и угостил карамелькой, которой прилипло совсем немного земли. Я выдавил из себя улыбку и поблагодарил его. Джаспера мне тоже будет не хватать. Первые гости прибыли ближе к полудню. У родителей, выходящих из машин, вид был серьезный и сосредоточенный. На этот раз они приехали не на веселое шоу полюбоваться успехами детей. Речь шла о будущем школы. Холл, большой аквариум и лагуну постепенно заполнили морские оборотни, оживленно переговаривающиеся между собой. Джек Кристалл и другие учителя со всеми здоровались и дружески беседовали с родителями, то и дело с беспокойством поглядывая на часы. «Я так боюсь, что большинство проголосует за этот проект развлекательного парка», — простонала Шари. «Что тогда? Я хочу остаться здесь. Я столькому научилась за последние 2 месяца. Конечно, я могла бы просто вернуться в море, но на суше можно сделать столько увлекательных открытий». Мне так хотелось ей сказать, что все будет хорошо, но это было бы утешительной ложью. Я лишь кивнул, не в силах произнести ни слова. Дядя Джонни, я решил, что буду и дальше его так называть, если захочу, тоже приехал. «Уф, ну и жарище сегодня опять», — пропыхтел он. «Хорошо, что во втором обличии я тепловодная рыба». «Это точно», — согласился я. «Выкладывай, что там с моей комнатой?» «Ну, боюсь, ее больше нет». Джонни старался, чтобы голос его звучал ровно. «Что?» Я надеялся, что ослышался. «Что произошло? Если бы случилось землетрясение, я бы, наверное, заметил. Был пожар или...» «Нас выселили из квартиры», — перебил он меня. «Мне удалось вытрясти из хозяина дома, что он поступил так не по доброй воле, но поделать ничего не может. Видимо, кто-то на него надавил, кто-то очень влиятельный». «Они взяли и выставили нас?» У меня по коже пробежали мурашки. «Вот так запросто?» Джонни кивнул. «Да, ни с того, ни с сего. Сейчас я живу у старой подруги. Ты тоже можешь несколько дней перекантоваться у нее, а потом нам придется подыскать что-нибудь другое. Но будет нелегко, потому что мы ограничены в средствах». Я едва не разревелся у всех на виду. «А что с нашими вещами? Моими рисунками, роботом, остальной моей одеждой?» «Я все упаковал в коробки и отнес в камеру хранения. Вещей было не так уж много». «Значит, у меня теперь ни школы, ни дома. Джонни меня заберет, и мы станем практически бомжами». Я чувствовал себя так, будто в обличье тигровой акулы объелся старых автомобильных покрышек с колесными дисками. У меня возникло подозрение, что это моя вина. Не стоит ли за этим мать Эллы, миссис Леннокс? И зачем я только рассказал ей, в каком районе мы живем и как зовут моего дядю? Наверное, она разузнала и в каком именно доме мы. Мои размышления прервало появление Лидии Леннокс. В белом костюме и зеленой шелковой блузке она быстрыми шелестящими шагами направилась в холл вместе с Эллой и своими телохранителями, тигрицами-близнецами. Благосклонно улыбаясь направо и налево, она здоровалась с какими-то людьми и прикладывалась в воздушных поцелуях к щекам, которые не успевали вовремя увернуться. На меня она взглянула лишь мельком, но по ее взгляду и улыбке я сразу понял, что это ее рук дело. Она важно прошествовала к нам. «Ну, как прошел твой последний день в школе? Я тебе искренне сочувствую. Жаль, что так вышло с вашей квартирой. Но людей тоже можно понять. Никто не хочет жить по соседству с нарушителями спокойствия». «Мы не...» — упрямо начал я, но она не дала мне договорить. «К тому же вы можете жить в море, так что вам не о чем беспокоиться, не так ли?» Не дожидаясь ответа, она процокала на высоких каблуках прямиком к Джеку Кристаллу. Элла чуть-чуть задержалась. Наверное, чтобы я успел полюбоваться ее дизайнерским платьем, ожерельем из акульих зубов и сумочкой из кожи броненосца. Когда они обе ушли, я повернулся к дяде Джонни. «Это ты и рассказал про нашу квартиру?» «Не», — буркнул он. «Таким мрачным я его бульдожье лицо еще никогда не видел». «Ну, тогда ясно, кто этот влиятельный некто, из-за которого нас выселили», — сказал я и признался, что сам снабдил ее всей необходимой информацией. Но он не рассердился, по крайней мере, не на меня. «Откуда тебе было знать, что она задумала? Не бери в голову, малыш, ты не виноват». Я ощущал ужасное бессилие. Она со мной поквиталась, и ей ничего за это не будет. «Добрый день, дорогие родители и ученики», — раздался отчетливый и спокойный голос Джека Кристалла, и разговоры постепенно смолкли. Мы все повернулись и напряженно уставились на него. По лицу молодого директора нельзя было понять, о чем он думает. Он продолжил. «Спасибо, что вы все снова сюда приехали. Объявляю школьное собрание открытым. На повестке дня всего один пункт — голосование». Он глубоко вдохнул и выдохнул. «Позвольте мне обобщить. Если мы превратим эту школу в парк развлечений, в котором между делом будут преподавать, мы сможем скоро избавиться от долгов и даже получить прибыль, часть которой досталась бы ученикам». Я с беспокойством заметил, как у некоторых заблестели глаза, и приуныл. «Ради этого вашим детям придется отказаться от выходных и свободных вечеров. Тот, кто за этот вариант, пусть отметит «да». «Очень перспективная концепция», — просияла Лиделя Нокс. «Школа скоро сможет не только рассчитаться с долгами, но и позволить себе новые инвестиции». «Внимание! Важное объявление! У этой дамы-змеи кто-то сожрал рассудок!» — провозгласил Нокс из своего аквариума. «Того, кто это сделал, просьба немедленно вернуть его обратно!» В толпе раздались приглушенные смешки, и миссис Ленокс бросила ледяной взгляд на аквариум. «Я считаю, что аквариумы здесь внутри немного мешают. Пожалуй, лучше их убрать», — сказала она. «Кроме того, я предлагаю расширить пресноводную зону. Сейчас наблюдается явный перекос в сторону моря и...» «Минутку», — перебил адвокатессу Джек Кристалл. «Я еще не закончил. Второе предложение — чтобы школа «Голубой риф» осталась тем, чем она является. Школой, где юные морские оборотни могут полностью сосредоточиться на своем развитии, не попадаясь на глаза людям. Однако это означает, что мы по-прежнему будем испытывать финансовые трудности. Тот, кто за эту альтернативу, пусть отметит «нет». Бюллетень для голосования о судьбе школы «Голубой риф». Квадратик «да», квадратик «нет». Двое родителей — два голоса. У родителей, воспитывающих детей в одиночку, тоже два голоса. У учащихся — по одному голосу. У учителей и других сотрудников школы — по два голоса, потому что большая часть работы ляжет на их плечи. У директора — три голоса. Хорошо, что бюллетени для голосования водостойкие. Ноксу дали листок и ручку в аквариум. Он зажал ручку в клюве и нарисовал жирный крестик рядом с «нет». Другие родители рыбы, не умеющие писать, обратились за помощью к учителям. Я увидел, что некоторые отметили «да». Мне стало дурно. Может, это мой последний шанс остаться здесь. Моя ручка зависла над листком. Я еще не поставил крестик. Никто бы не узнал, как я проголосовал, но отметить «да» было бы предательством. Предательством по отношению к девочке, которая мне нравится больше всех. Мне вдруг стало совсем легко отметить «нет». Цена «да» была для меня слишком высока. «Так, заполните, пожалуйста. Эй!» Отец Барри тайком попытался захапать больше трех бюллетеней, и миссис Мисаки, сердито зыркнув на него, вырвала бланки у него из рук. Они несколько секунд буравили друг друга глазами, пока широкоплечий мужчина не уступил. Я переглянулся с Шари, чьи родители на этот раз явились в школу. В пляжной одежде и босиком они несколько потерянно стояли рядом с родными Юны, которые помогли им заполнить бюллетень. Судя по их ожесточенным взглядам, они, как и Шари, явно отметили «нет». А как проголосовали остальные? Трудно сказать. У меня не было времени заглянуть на форум для дискуссий в интернете. Теперь, когда я принял решение, я мог лишь пожелать Шаре и другим, чтобы школа не превратилась в дурацкий парк развлечений, где им придется вкалывать до потери сил и есть у туристов из рук. Джошуа, завхоз осьминог, обошел всех с большой картонной коробкой с прорезью в крышке и собрал заполненные бюллетени. Юна и ее родители явно тоже отметили «нет». Я видел это по их взглядам, которые они бросили на миссис Леннокс. Но насчет других я был не уверен. Например, насчет Криса, Ральфа, Нестора и Зельды Медузы. Наконец, все проголосовали, в том числе родители и ученики в лагуне и пруду. Все с нетерпением ждали, пока мистер Кристалл и миссис Мисаки подсчитывали голоса. Наконец, мистер Кристалл выпрямился и откашлялся. «Итак, дорогие родители и ученики, вот результат. У нас 57 голосов «за» и 84 голоса «против». Все одновременно выдохнули, многие обрадовались. Мы с Шари, сияя, улыбнулись друг другу. Мы победили. Хоть какое-то утешение. Когда я буду навещать здесь друзей, мне не придется платить за билет, на который у меня все равно нет денег».